Глава 14. Ученье свет, а не ученье полное же. Найти зеленую башню не составило труда. Нужно было просто идти за студентами в зеленой форме. Как я сразу не заметила, что тут носят 5 цветов: белый, зеленый, голубой, красный и золотой. Если медики носили зеленый, то оставалось только догадываться о других факультетах. Абитуриенты факультета медицинской магии проходят к аудитории 1.25. Повторяю, абитуриенты факультета медицинской магии проходят к аудитории 1.25. Как на вокзале, пронеслось в голове. Даже голос такой же гнусавый и на фоне похрустывания искрежет. «Доброе утро», – произнесла я, подходя к собравшимся. «Тут принимают экзамен». Основная масса поступающих составляли эльфы. Парни и девушки невероятной красоты. Высокие, с тонкой костью, шикарными, длинными, блестящими волосами и острыми ушками. Они все были одеты примерно одинаково. Туники, свободные юбки или брюки, заправленные в высокие сапоги. Но если внимательно присмотреться, то можно заметить, что одежда некоторых расшита камнями и серебристыми нитями. «Эльфы не разговаривают с простыми смертными». «Что?» – повернулась я на мужской голос. «Ну как мужской? Юношеский». «Говорю, эльфы-медики – жуткие снобы», – сказал парень довольно громко и очаровательно мне улыбнулся. «Они считают себя светочем современной медицины». «Да, не замечала», – произнесла я. «Леди Арделис показалась мне очень приятной». «Профессор Таноя? Ты с ней знакома?» – парень округлил глаза. «Моя мечта – встретиться с ней». Ее работа о сращивании сухожилий с помощью элементарной магии покорила меня. А восстановление хрящевой ткани в локтевом суставе с помощью выворки коллагена из синдиборской козы. Аж руки затряслись от предвкушения встретиться с ней. Смотри. «Угу», – пробормотала я. «Я тоже в восторге». Я была не в восторге. Я была в истерике. Какой из меня медик? Что такое элементарная магия? И какая нафиг синтепонская коза? А у тебя какая любимая работа, профессор Таноя? У меня? Ну, та, что и у тебя. Про суставы. Да, протянул он понимающе. Это был прорыв. Прорыв! Воодушевленно взмахнул руками. Кстати, меня зовут Эдрик из Синдиборией. Городок такой, в южных горах. Как козы? Да, точно, как козы. А тебя как зовут? Юстина. Из склепа, добавила про себя. Юстина и все? Удивился он. Юстина Элейн. О, ты из знати? Смутился он. Прошу прощения, что тыкал. Ничего страшного, я не в обиде. «А ты знаешь, как проходят экзамены?» – спросила я, взяв парня за локоть и отводя чуть в сторону. «Знаю, конечно. Я 3 года готовился к поступлению». «И?» «Да там все просто. Первая часть письменная, вторая – практическая». «Просто...» – выдохнула я, предвкушая полнейший провал. «Фиаско!» «Я и говорю просто. Вопросы элементарные для детей». А вот с практикой как повезет. В смысле? У каждого будет свой пациент. Пациент? Ужаснулась я. А не рано нам доверять больных? Ну, не смертельных, конечно. Обычно это какие-то бытовые травмы. Порез пальца, ушиб. А, с этим я справлюсь, пообещала я сама себе. Ну, правда, что я палец не перебинтую? Перебинтую. Еще и бантик красивый завяжу. «Начинается!» – прошептал Эдрик, глядя мне за спину. Высокие резные двери медленно открывались, пока голос из-за потолка называл имена тех, кто проходит первыми. «Зиновир Риандор, леди Леонора Талендиль, Финдарис Эстельвис, эстонский эльф. Я нервно хихикнула. Эдрик и Синдибори, леди Юстина Элейн. Первую пятерку приглашаем войти. Закончил голос. Ох, как нам повезло! Восхитился юноша. «Да почему?» – удивилась я. «Я бы вот хотела очутиться на экзамене одной из последних, чтобы приемная комиссия была вымотана и более лояльна к таким, как я». «Попасть в первую пятерку – это честь. Обычно ее формируют из самых достойных». «Ха-ха-ха!» – вырвалось из груди. «Но это точно не про меня!» – прошептала я, проходя в аудиторию под внимательными взглядами. «Фу!» Выдохнула, когда двери закрылись, и мы остались один на один с приемной комиссией. «Жуть какая! Почему их так много?» Семерку присутствующих возглавлял, естественно, кот. «Простите, ректор. Уверен, он пришел насладиться моим провалом». «Тут ректор!» – прошептал Эдрик и задрожал всем телом. «И профессор Таноя!» Я попыталась вернуть парню уверенность, ведь встреча с кумиром должна подбодрить. Не получилось. Его тело заходило ходуном, а по виску скатилась капелька пота. «Занимаем столы. Все, что вам понадобится, находится на них», – скомандовал кот-ректор, запрыгивая на трибуну. Как же ему не хватало маленьких, миленьких круглых очков. «На все у вас 10 минут». «Не будем так строги, господин ректор», – пропела моя спасительница. «Нашим дорогим поступающим понадобится только пару минут на заточку пера». Кот распушил хвост, сделал круг почета по трибуне и чуть ли не промурлыкал. «Все ради вас, уважаемая профессор Таноя, все ради вас». Какой же странный мир, где кот явно питает симпатию к эльфийке. «Время пошло!» – рявкнул голос из-под потолка. Что я делала? Да просто копировала других. Юноши и девушки, взяв красивые золотистые перья, элегантно работали с ними, то ли что-то срезая, то ли шлифуя. Мне пришлось вытянуть шею, чтобы рассмотреть. «Леди Элейн, вас не учили самостоятельно затачивать перо для письма?» Конечно же, это был вредный котик. Но не могла я представить особу, наделенную властью и знаниями, в этом милом теле, покрытом густым пушистым мехом. «Учили!» – буркнула я, полагаясь на руки и собственное представление, как этот процесс должен происходить. Перо в левую руку, нож в правую. Шух! И кончик отлетел куда-то в неизвестном направлении. Шик! Шкряп! Чух-чух-чух. Нормально. Я оценила результат своей работы. Видит Бог, я старалась. А теперь приступим к вопросам. Я открыла конверт и чуть не зарыдала. Тот самый эльфийский, что я видела вчера в комнате леди Араделис. «Простите, а можно получить задание на нормальном языке?» Поинтересовалась я и замерла. На меня тут же устремились 11 пар глаз. «Вы считаете общий язык недостойным, леди Элейн?» – спросил кот. «Чёрт, чёрт, чёрт! Простите, конечно же, нет, простите!» Я еще раз извинилась и склонилась к столу. Мне ничего не оставалось, как переписывать содержимое конверта, молясь, что произойдет чудо. В моих каракулях появится смысл – а с бумаги исчезнут кляксы и потеки чернил. «Время вышло!» Раздался голос, и все, как по команде, отложили работы на край стола. «Приступаем к практической части нашего экзамена!» Сразу после слов ректора открылась дверь, которую до этого момента я не замечала. Да я ничего не замечала вокруг, честно говоря. В аудиторию вошли 4. 3 парней и 1 девушка. Пока я хлопала ресницами и оттирала с пальцев чернила, все пациенты были заняты. «А я?» – спросила я, повернувшись к котику. «Ждите». «Спасибо», – пробормотала я смущенно. Как раз в этот момент один член приемной комиссии собирал листы с ответами и был очень удивлен, подойдя к моему столу. «Ничего, практическая часть докажет, что я хотя бы не дура», – успокаивала себя этой мыслью, наблюдая, как эльфы из моей пятерки сознанием дела осматривали пациентов, с легкостью ставя диагнозы и давая комментарии по лечению. Да даже Эдрик, сопя, потея и заикаясь, смог заработать похвалу. Наконец, я услышала торопливые шаги и в нетерпении растерла вспотевшие ладони. Уверенная поступь идущего давала мне надежду на простейший случай. Но не будет же умирающий маршировать с таким усердием. «Добрый день. Простите за опоздание. Пришлось задержаться на полигоне». «О, нет. Ну нет же, нет!» Мистер Идеальный Торс, похититель драгоценных шпилек и девичьих надежд на спасение. «Кому я достался?» – спросил он и уперся в меня взглядом. «Мне», – пискнула я. «Какая неожиданная встреча, леди Элейн», – пропел, приближаясь. И да, он вновь был почти обнажен. Все те же плотно сидящие брюки, подчеркивающие... Хотела бы я сказать недостатки, но там было одно лишь достоинство – нахальная улыбка и рубаха, и наспех выполненная повязка на левом плече. «Я отдаюсь ваши нежные ручки», – сообщил он, присев на край стола. «Ага», – выдавила я, сглатывая слюну, наполнившую рот. Я немного приукрасила свои навыки медика, да и юриста. Я не боялась мертвых людей, тут я не врала. А вот вид крови вызывал во мне страх и брезгливость, особенно когда крови много. А если судить по тому, с какой скоростью повязка окрашивалась в красный, в сознании мне оставалось быть совсем недолго. 3, 2, 1, прощайте».